Мишель Лирис. Ни конца, ни начала. Море без конца говорит шумом волны, шепотом пены, похожим на шорох платья, и природа всегда продолжается бормотанием гальки и листьев. От останков прогнивших дней, сваленных на шкафах, смрад наполняет комнаты, в которых разряжается молния, беспородное, зыбкое солнце отхожих мест. О, моя молния, солнце мое настоящее, ты обрушиваешься на горы, ты касаешься бычьих ноздрей, черных зверей с ревущей утробой. Так бочки в подвалах гремят, пародии на гробы в подобиях могил. Когда ж ты сразишь этих дряхлых человека-скотов, ты, чей клинок так искусен, чей облачный плащ так широк, чьи колени так гибки? Матадор, ты готов? Возвращение. Вернувшись домой, путешественник чистит свои сапоги. В глазах его еще рябит от крови пейзажей, а пыльные пальцы листают книгу. Букет рассыпающихся впечатлений, поневоле завязанный на скорую руку, уже лишен былого восторга. Бьющий из-под земли скромный и тихий источник наполняет кувшин забвенья. Пушка гремит вдалеке, и эхо склоняется над колодцем уха, пытаясь понять глубину тишины. Сегодня ли пробил срок спешить за порог, открыв плотоядные рты и ладони, пылающие в усердии? Сегодня ли пробил срок поглотить окраской и тоном плоти зелень лесов и пастбища смерти? Прекрасной спокойной грозой над горизонтом восходит рок, стены темниц сочатся водой, растенья камням отдают свой сок. Вернувшись домой, путешественник умывает руки, зажигает погасшую трубку и протягивает оба запястья будущему, которое надевает на них кандалы тишины. А потом он ложится спать, путешественник, а потом засыпает, сопит и спит, и спит, и спит. Лена, думаю о тебе, и образ твой воздвигает вокруг меня такие несокрушимые стены, что ни тарану туч, ни влажной смоле дождя не хватает силы, о мой водоем тишины, справиться с этой пронзенную звездами крепостью, в которую ты меня заточила. Псы присмыкаются, а толпа толкается и кричит, напирая. Карусель забыла про звуки шарманки и кружится себе без затей в ореоле из глаз детей, игра в колечко в пределах рая. Грежу тобой, моя крепость, без рвов и подъемных мостов, без башен и стен и бойниц и камней, сплю, захмелев от густого вина, тени твоей, восставшей, воздвигнутой светом и тьмой, над морем, над сушей, над твердью земной. Слушай, когда-то я жил, насмехаясь над солнечным днем, но вселенская буря уже заполняла мой окоем. Я в неведенье был божьей тварью, былинкой, двуногим, и меня без руля и ветрил темный ветер по свету носил, и судьба моя падала яблоком в грязь у дороги. Но сегодня ты, бледное небо мое, ты, двойное мое отражение и бесконечность, множе и множе стены обрушивают его в мою темницу. Я слушаю облако, птицу, и ничего не боюсь, и никого не боюсь, и беседую со снегами зимы.